Глава 6. Беглецы. Темнота и дурнота нахлынули разом. Я прижалась к Ричарду так, будто, окажись я одна, меня должно было выдернуть из седла и расплющить. Мы неслись по воздуху мимо окружающих рядом смерчей, летающих кувшинов, сковородок, стрекоз и булавок. Голова шла кругом. Время то летело в 10 раз быстрее, то замирало, отчего мы то ускорялись, то останавливались. Не знаю, куда лежал наш путь, но понимала, что раз представители департамента бросились в погоню, то обязательно настигнут, где бы мы ни находились. Они уже взяли наш след. Отныне вся жизнь станет сплошным побегом. Зачем я втянула во все Ричарда? Свои проблемы следовало решать самой. Он здесь ни при чем. Но мучиться сожалениями было поздно. Что сделано, то сделано. Прошлое не изменить. Раздались грохот и вопли чемоданчика. Его створки распахнулись, и мы кубарем выкатились из темных недр прямо на сырую траву под яркие солнечные лучи. «Что за обхождение?» — прокричал чемоданчик, захлопывая крышку. Будто ожидая очередного подвоха, он отпрыгнул подальше. «Извини, дружище!» — Ричард протянул мне руку и помог встать. Огляделась. Мы стояли посреди благоухающего луга. Казалось, высокое голубое небо с редкими облачками обнимает нас, даря спокойствие. Рядом шумела река, вдали виднелись белые шапки гор. «Красиво!» – прокомментировала я, с опаской оглядываясь. Боялась, что кто-то из представителей департамента мог прорваться с нашим порталом. На чемоданчике красовалось разбрызгавшееся пятно от заклинания слежки. Все же преследователи успели заклеймить наш след в пространстве. Теперь каждый наш шаг отслеживался. Если департамент магии решит придать наш побег огласке, то вывесит изображение наших похождений на небо, и все будут видеть происходящее. Ужасно знать, что за тобой следят. Более жуткого чувства, наверное, не существует. Неуютно поежившись под прицелом невидимых лучей слежения, оглянулась еще раз, но уже в поисках какого-либо населенного пункта. Если затеряться среди людей, то преследователям сложнее будет проложить ветку нашего перехода. Это даст нам дополнительное время, но отныне придется все время убегать. Если бы Николаус не вызвал представителей департамента, то можно было бы замести следы и жить спокойно, вздохнул Ричард, отряхивая грязь с брюк. А теперь они ухватили наш след. Ну и передряга, сокрушенно протянула я, виновато глядя на спутника. Мы не сможем скрыться. «Кто тебе такое сказал?» — усмехнулся Ричард, заправляя рубашку в брюки. Обуться он так и не успел и стоял босым на траве. «Если через каждые 5 часов проходить через портал, то представители департамента всегда будут отставать от нас на одно перемещение». Вздохнула, представив это. «Никакого спокойствия, зная, что 10 сильнейших магов департамента готовы обрушить на тебя свои заклинания. Долго так продолжаться не сможет». Покачала головой, поглядывая на чемоданчик, который валялся на траве и терся об нее, стараясь стереть с себя пятно от заклинания слежки. «Бесполезное занятие», — сказала ему. «Даже если ототрешь, нам не удастся убежать. Нас уже заклеймили. Все старания тщетны». «Хоть чище стану», — откликнулся он, продолжая тереться грязным боком от траву. «А может, мне лучше уйти куда-то? Тогда маги не найдут вас». Ричард рассмеялся и похлопал его по боку. «Спасибо за заботу, но твой уход ничего не изменит. Они пометили не тебя, а наш след. Ничто не способно сбить их с пути. Они постоянно будут у нас за спиной. Но унывать не стоит». Хоть Ричард пытался придать голосу оптимизм, но я знала, что он осознает всю серьезность проблемы. Невдалеке замаячили крыши деревеньки. То ли я до этого невнимательно смотрела, то ли она только что появилась. Блуждающая деревня нам сейчас очень кстати. Какое-то время можно будет укрыться в ней. Ричард тоже увидел ее, и мы пошли туда. Захотелось пройтись босиком. Я разулась и понесла туфли в руке. Приятно было ощущать ступнями шелковистость травы. Ее запах смешался с речной свежестью и запахом цветов. Воздух был наполнен журчанием воды, стрекотом стрекоз, пением птиц, и на фоне этой беззаботности наши проблемы стали казаться не такими уж страшными. «Мне надо вернуться к отцу», — вздохнула я, думая, что так хотя бы спасу Ричарда от неприятностей. Когда нас поймают, его могут жестоко наказать. Раз удрать не получилось, то мне надо с достоинством выйти из положения и не подставлять под удар человека, решившего мне помочь. «Даже не помышляй возвращаться», — голос Ричарда выдал решимость. Удивленно вскинула на него взгляд. «Неужели думает, что все может обойтись?» Ничего не ответила, чтобы не затевать ненужный спор. Было понятно, что он не бросит меня в беде. Тут же подумалось, что если придется возвращаться, то стану женой Иргона. Возможно, он не только свиреп, но и безобразен. От этой мысли меня передернуло. Он нам ни живого места не оставит за малейшую провинность или просто потому, что у него плохое настроение. За любое неповиновение станет бить. Не о такой жизни я мечтала. Чтобы не закричать от отчаяния, стиснула зубы. Ричард отпустил железного скакуна, и тот вместе с фибровым чемоданчиком понесся по лугу. Чемоданчик явно проигрывал в скорости, но скакун ему иногда поддавался. «Мы не сможем скрываться всю жизнь», — в очередной раз заметила я, прикидывая, захочет ли жениться на мне загадочный жених, узнав, что я сбежала с Ричардом. Такое пятно на репутации, но это даже к лучшему. «Рано отчаиваться, надо что-то придумать», — предложил мой спутник. «Что именно?» — вскинулась я, срывая на ходу полевые цветы. Их вид успокаивал меня, и казалось, что не все так ужасно, как было на самом деле. «Пока не знаю, но уверен, что есть способ избежать брака по принуждению. Боюсь, что мы помытаримся и в итоге окажемся в руках преследователей». Значит, придется быстрее придумывать, что делать. Возвращаться тебе нельзя. Знаешь же, какая жизнь ожидает тебя. Мужчины, что женятся по договоренности, уродливые телом и душой. Они издеваются над женами, пока те не сходят с ума, либо не кончают жизнь самоубийством. Ты хочешь стать одной из них? Ну что за глупый вопрос? Если бы хотела, то осталась бы с отцом. Да и зачем лишний раз напоминать мне обо всех этих ужасах? И сама все прекрасно знаю. В ответ помотала головой и слишком импульсивно ответила. «Нет, не хочу!» «Раз так», — оптимистично продолжил он, словно мое отрицание послужило поводом для важного решения, «то тебе надо выйти замуж. Прямо сейчас. До того, как тебя выдадут замуж за Иргона». Если бы он меня ударил, я бы поразилась меньше. Застыла, как вкопанная, уставившись на него. Видимо, мои глаза чуть не выкатились из орбит, раз он добавил, «Только в обморок не упади, а то у тебя такой вид, будто увидела собственную смерть». В чем-то по поводу смерти он был прав. Его слова о замужестве были сродни ей. Хотя в моей ситуации умереть было бы счастьем. «Что-то не вижу логики в твоих словах», — с вызовом вскинула голову. «То говоришь, что мне нельзя возвращаться, то говоришь, что надо выйти замуж. Одно другому противоречит». Протянул он, видимо, пытаясь подыскать подходящие слова. «Я не имел в виду, что тебе надо выйти замуж за того, кого выбрал для тебя отец. Ты должна выйти замуж за меня». «Ого! Лихо это он загнул! До этого я не так изумилась, как сейчас. Знает меня всего несколько часов, а уже говорит о свадьбе?» Заморгала, отходя от шока. Сглотнула. Вспомнила, как надо дышать, и втянула воздух. «Ты всем предлагаешь руку и сердце, кто попал в непростую ситуацию?» — выпалила я, не зная, обижаться мне на него или благодарить. Проигнорировав мой вопрос, он принялся делиться соображениями. «Я, как твой муж, огражу тебя от неурядиц, и твой отец будет всем доволен, так как ты вышла замуж не за бедняка, он даже не будет злиться». «А ты не подумал, что скажут твои родители?» «Ты красивая». «Увидев тебя, решат, что я влюбился». Покраснела, опустив глаза, но отважиться на такой поспешный брак не смогла. «Ты так говоришь о свадьбе, будто для тебя это нечто обыденное», с долей сожаления заметила я. «Казалось, для Ричарда это мало что значит». «Как знать», — уклончиво ответил он. «Даже не возразил». Его равнодушие больно кольнуло меня. «Хотя бы ради приличия сказал, что я ему понравилась». Но, видимо, на мои чувства ему было плевать. Впрочем, какие такие чувства? Мы знакомы меньше суток, а в любовь с первого взгляда я не верю. «Для начала надо бы спросить мое согласие», — — встрепенулась я, словно меня уже волокли под венец, а я упиралась. «Так я его и спрашиваю». Он споткнулся на этой фразе, будто и не подумал, что я могу быть не согласна. «Да уж, не так я представляла себе предложение руки и сердца». Какое-то время мы шли молча, и молчание затягивалось. Ричард дал мне время все обдумать, а я уже старалась уместить в голове его слова. «Зачем тебе это нужно?» — не поняла я. «Молод, красив, богат, умен, великодушен». «Не продолжай, а то загоржусь», — перебил он. Я насупилась. Подобное застало меня врасплох. «Тебе что, благородство ударило в голову, и ты начал говорить ерунду? В жизни тебе не нужна обуза в виде нелюбимой женщины, которую ты спас от беды. Да и вообще, я так не хочу!» — воспротивилась я, чувствуя себя продажным товаром. «Меняю одного хозяина на другого». «Перестань сопротивляться», — предложил он. «Ведь ситуация непростая, а ты не хочешь из нее выпутаться». «Легко тебе говорить», — вскинулась я, совсем потерявшись в мыслях, чувствах и желаниях. «Получается, что ты покупаешь меня». «Но я дам тебе свободу», — возразил он. «Как?» — чуть ли не закричала я. «Ведь расторжение брака невозможно. Чем такое замужество будет лучше того, на которое рассчитывал мой отец?» «Будет лучше тем», — в тон мне ответил Ричард, «что я не стану издеваться над тобой и не стану принуждать к постели. Если когда-нибудь согласишься на близость со мной, буду рад. А если нет, то заведешь себе любовника. Будем жить в одном замке, но разными жизнями. У тебя своя, у меня своя. Для окружающих мы будем мужем и женой, и никто не посмеет обидеть тебя». Я опешила. Ничего себе перспектива. Начинать супружескую жизнь с мыслью о том, что постель придется делить с любовником, а не мужем. У Ричарда что, совсем все плохо с головой? «Ну ты и намудрил!» – протянула я, поморщившись. «Зато все сложится наилучшим образом. Тебе не придется выходить замуж за ненавистного человека и терпеть его побои». «Мне не нужны от тебя такие жертвы!» – упрямствовала я. «Не хочу, чтобы ты навязывал себе ненужную свадьбу. Не желаю быть обузой». «А ты поменьше морочь себе голову!» – он ободряюще подмигнул. «Не усложняй ситуацию. Мне несложно постоять во время обряда возле служителя свадеб. Думаю, это станет единственным неудобством, ведь потом мы с тобой не должны будем становиться мужем и женой в общепринятом понимании этого слова». Согласиться на его предложение значило передать себя в руки малознакомому мужчине, у которого неизвестно, какие заскоки в голове. Ведь невозможно предложить подобное, находясь в здравом уме. Впрочем, планы отца были куда более ужасающие той перспективы, которая нарисовалась сейчас. «Если я скажу «да», то ты обещаешь мне свободу?» — на всякий случай уточнила я, хоть он об этом уже говорил. «Просто мне не верилось, что один брак может спасти меня от другого, более ненавистного». «Полную свободу ты, конечно, не получишь, ведь я навсегда останусь твоим мужем, и ты обязана будешь жить в моем замке, но в остальном...» «Можешь делать, что хочешь». В моей голове была каша, не способная генерироваться в связные мысли, и я просто кивнула. «Наверное, такое замужество меньшее из зол».